На высоте Ардиса. Зимой одного из 70-х годов на снежные аллеи Переделкино высадился американский десант. Так, вероятно, и воспринималось соответствующими товарищами и их органами эта команда из 9 человек. Глава злокозненного издательства «Ардис» Карл Профер, его жена Эллен Дея, их дети Йен, Крис и Эндрю, брат жены Билл, чья-то мама по имени бабушка, и две университетские девушки Нэнси и Таис. Мальчики прыгали как снегири в своих ярких куртках и мунбутсах. Эллен Дея с бодростью и энергией необыкновенной вышагивала под соснами, то распахивая, то запахивая заморское норковое роскошество. Сам высоченный мистер Профер, он в свое время играл в основном составе баскетбольной команды Мичиганского университета, неторопливо шествовал, иногда опуская порозовевший нос в грубые, если не сказать грубейшие меха своего огромного русского тулупа. Он явно наслаждался. Сколько вокруг России, сколько вокруг, черт побери, русской литературы. Когда после выпуска «Метрополя» социалистический реализм лишил Проферов доступа на русскую землю, они огорчались, может быть, не меньше, чем иные высланные русские писатели. Уникальная русофилия, выросшая на почве Мичигана и Индианы. В американской русистике, сеть которой невероятно широка, но не так уж глубока, немало есть эрудитов, относящихся к предмету вроде как к минералогии. Есть и такие, которым русский дух претит. Рассказывают, например, об одном таком спеце, который, поддав, однажды высказался в таком духе, что предпочел бы изучать русскую культуру как древних греков, то есть как литературу мертвых. Есть и редкие примеры удивительной самоотдачи, обычно всегда связанные с уникальными человеческими качествами и талантами. Патриша Блейк в своей книге о знаменитом переводчике и ученом Максе Хейварте рассказывает, что Макс очень страдал, когда соцреализм навсегда отказал ему в визе. Однажды Патриша вернулась из Греции и сказала Максу: «Ты знаешь, эта страна напоминает чем-то наш Анион, Лук». Так они называли между собой Советский Юнион. Луковый вкус слова имел некоторое отношение к традиционным русским куполам, к той России, которую они любили. Через неделю Макс позвонил ей в Нью-Йорк уже из Греции. Он облюбовал там какой-то остров и провел на нем большую долю своих последних лет. Сидя посреди Эгейского моря, он работал над русскими книгами и обсуждал со своими гостями последние московские литературные коллизии. Благодаря Карлу Проферу в русскую культуру вошел, без сомнения, уже навсегда Ан-Арбор, мичиганский большой маленький городок, город-кампус с его университетской, так сказать, готикой, ресторанчиками, лавками и копировальными мастерскими даунтауна, ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами студяр, запашком марихуаны, символизирующим либеральное меньшинство, и пушистыми зверьками, снующими среди поселений стабильного большинства. По всем этим улицам Хилл, Спрус, Лейк, Элм, проплутав по которым, русский писатель неизбежно в конце концов выезжал на немощеный Хитервей, чтобы увидеть там, в глубине, за стволами кленов и сосен, большой дом, бывший когда-то загородным клубом, и мягкие скаты поля для гольфа, по которым неторопливо движется высокая сутуловатая фигура, сопровождаемая парой собак и тройкой детей. Именно здесь, по сути дела, возник новый период русского литературного сопротивления. Непостижимыми воздушными путями идиллический пейзаж оказался связанным с пресловутыми кухнями московских и ленинградских интеллектуалов, с чердаками богемы. Из американских словистов никто, пожалуй, так хорошо, как Карл, не понимал русской литературной среды. Он, в частности, улавливал некоторую этой среды шпанистость. И даже сам был как бы тронут слегка этой шпанистостью. Во всяком случае, никогда не говорил о своем предмете ни с выспренними придыханиями, ни с академической холодностью, а вот с артистическим матюком пускал нередко и с удовольствием. Употребление этих выразительных средств, кстати сказать, и русской-то пишущей братьей нередко выглядит курьезно. Из предмета стиля они то и дело становятся неуместным попердыванием. Карл с удивительной для иноязычного человека тонкостью чувствовал русский литературный стиль и никогда его не терял. К середине 70-х годов профферы, по сути дела, стали полноправными членами нашей среды. В Москве говорили о них не как о каких-то отвлеченных заморских меценатах, а как о своих, как о ребятах. На днях ребята звонили, снова к нам собираются. Ребята хотят выпустить полного Булгакова и так далее. Проникновение этих двух типичных Мидвест-американцев в русскую культурную среду было настолько глубоким, что они даже в конце концов почувствовали тот легкий напряг, который всегда существовал между артистическими общинами Москвы и Ленинграда. Ища в канальных жителях наследников Серебряного века, Карл и Элендея все же чувствовали и некоторый периферийный ущерб, дымок смердяковщинки и вздор иных псевдоклассических претензий. С другой стороны, и Москва ими не идеализировалась, с ее склонностью к конформизму, гедонизму и говнизму. Все, однако, поглощалось необъятной страстью к русской литературе, которая, выпуск знаменитой «Тишетки», лучше, чем секс, не говоря уже о рок-н-ролле. Великие вдовы нашей словесности Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова, Мария Александровна Платонова были в фокусе этой любви. Уши Бродский казался Карлу хрупким гладиолусом Невского побережья. Соколов был заброшенным птенцом Набокова, сам Набоков подплывал к Ардису как великолепнейший айсберг. Лолита наверху, 5 лолит под поверхностью. Все это, конечно, не совсем так, но и не совсем не так. Однажды я видел, как Карл разговаривал с двумя московскими писателями об издании их книг. Рядом с затертой второго разбора джинсовостью писателей он выглядел как настоящий заморский книжный делец. Отличный костюм в полоску, крепчайший башмак, поза всегда расслабленная, как у баскетболиста в раздевалке. В глазах, однако, светилось полное отсутствие деляческих качеств. Светящееся отсутствие, сопровождаемое присутствием любовного чувства, но не к объектам беседы персонально, а к нашей общей теме. Ключевой момент – беседа с двумя источниками словесности, попытка спасти их от загнивания в подполье. Будь Карл Профер дельцом, он, наверное, иначе поставил бы свое предприятие и, возможно, прогорел бы на этом. Такой малотоварный предмет, как русская литература, вряд ли выстоял бы на деловой смекалке и на торговой инициативе. Ему потребны были иные, более аморфные качества, какие-то неясные сочетания артистичности и университетскости, приверженности к словесной игре, расхлябанного энтузиазма, чего-то еще, назовите это хотя бы среднезападной чудаковатостью. Я услышал о проферах впервые от Раи Орловой и Льва Копелева, году, кажется, в 71-м. Тогда мы были соседями по лестничной клетке в аэропортовском кооперативе в Москве. Теперь мы соседи по изгнанию. Они живут на берегу Рейна, я на берегу Потомака. Они мне показали первый ардисовский сборник Russian Literature и первый репринт, кажется, «Котик Летаев» Андрея Белого. «Вот такие ребята!» — с энтузиазмом восклицали Рая и Лев. «Вот такие американские молодцы!» Поставили у себя в гараже наборную машину и открыли издательство, первое американское издательство русской литературы. «А кто же они такие?» «Молодые профессора Мичиганского университета, оба красавцы, а Элендея просто неописуемая красавица». Так, с массой восклицательных знаков, что в те времена еще не казалось перебором, пришла эта первая информация об Ардисе. «Милое начинание, ничего не скажешь. кажется, пробормотал я, разумеется, даже не представляя себе, что это милое начинание, по сути дела, предложит альтернативный путь целому направлению, или, лучше сказать, всей волне вольной современной русской литературы. К тому времени в Советском Союзе уже окончательно установилось то, что принято называть «второй культурой» или «литературно-художественным подпольем». Возникшая на откате оттепели, пишущие братья уже не пряталась по углам и не закапывала сочинений на садово-огородных участках, а напротив, собираясь кучками под портвейн, громогласно читала свои вирши и прозаические опусы, провозглашала новых гениев. Среди богемной графомании иногда и в самом деле возникало интенсивное излучение основательных талантов, вроде поэтов Евгения Рейна, Генриха Сабгира и прозаика Венедикта Ерофеева. Да и у официальных, противоречивых авторов в ящиках стола накапливалось все больше так называемой «нетленки», то есть вещей, негодных для советского тлена, предназначенных как бы для другой, более осмысленной литературной жизни. Многие писатели, хватившие славы в начале 60-х, становились непроходимцами. Сужу по себе. Продолжая, так сказать, развиваться в качестве писателя, я уходил все дальше от поверхности советской литературы. На поверхности же деградировал. Там оставалось все меньше написанного Аксенова. Две трети, половина, треть, узкий месяц. Убитого его лучший роман «Пушкинский дом» кусочками выбрасывался на поверхность под видом рассказиков и эссе. Основная же глыба покоилась в глубине. Искандер из своего «Сандро» тоже выкраивал кусочки на прокорм, между тем как эпос все великолепнее разрастался. Выход для всей этой культуры был только один – за рубеж. «Забросить за бугор» – такое стало бытовать популярное выражение. Однако печататься в русских эмигрантских изданиях вроде «Граней», «Посева» и позже «Континента» означало вставать в открытую конфронтацию к режиму. На это решались только политически детерминированные люди. Художественное подполье колебалось, и не только по своей обычной и вполне нормальной трусоватости, но и по подсознательному отталкиванию от какой бы то ни было политической ориентации, то есть по анархичности самой своей природы. Появление независимого, не эмигрантского, но американского, да и не просто американского, но университетского издательства, основным критерием которого стала художественность, предлагало уникальную альтернативу. Позднее, когда скандал с «Метрополем» разгорелся вовсю, цепные псы соцреализма, разумеется, объявили Карла Профера человеком ЦРУ. Вот, дескать, какой хитрый ход придумали американские соответствующие органы. Для этой своры мир делился очень просто. То, что не КГБ, то ЦРУ.